«Черное море. Гудауты». 1992 был для меня галлюцинаторным годом. Я столько успел в тот год и совершил. География года была такой пестрой, что даже сваливала порой меня с ног своей пестротой и крепостью. Занес меня Господь Бог и в Абхазию. Там только что отбили тогда грузинское нашествие. Они вторглись в августе. Я же приехал, когда уже дозревала на высоких деревьях желтая хурма. Страна выглядела нереально. Скоростное шоссе вдоль моря запустело от неупотребления. Сквозь асфальт сильные и высокие прорезались кусты растений, возможно, это был бамбук. Помню, что, проезжая Гагры, нам пришлось сгонять с дороги свиней с деревянными воротничками округ толстенных шей. Парнокопытные нагло паслись там, где прежде просвистывали богатые автомобили. Санатории, киоски и магазины вдоль дороги были сожжены. Ни единого голого тела на бесчисленных природных пляжах вдоль дороги. Сгоревшие дома, пустынные дома с выбитыми стеклами. По правде говоря, такая страна мне лично казалась более интересной, как иллюстрация к учебнику истории, скажем, ко Второй мировой войне или к войне «Алые и белые розы». Но местным сопровождавшим меня я этого не сказал и правильно сделал. Им, возможно, нравилась их страна, набитая русскими, а еще лучше американскими туристами. Правда, я не спрашивал у ребят с автоматами в красных здоровенных кулаках, что им нравится. Думаю, что им нравилось то, что происходило. Кем они были до независимости? Наверняка находились сзади, на задней части сцены, безымянные шоферы-таксисты или владельцы комнат для туристов или продавцы вина на базаре. Его Величество автомат Калашников выдвинул их в первый ряд. В те первые полгода войны автомат был желанным предметом в Абхазии. Вооружены они были скудно. Урожаи висели на деревьях, и никто не рвался их собирать. Мандарины, фейхоа, апельсины, хурма – все это великолепие, которое в Москве можно было загнать за целое состояние, бесхозно висело в рощах и садах дымной от пороха Абхазии. Торговые люди испарились, потому что вывозить этот груз из пределов республики через реку Псоу, ставшую границей с Россией, стало трудоемко и неэкономично. Как в древности образно выражались, «Сизифов труд». Действительно, новенькие русские пограничники, я уже столкнулся с этими ребятами, принципиальные идиоты с гонором, были слишком новенькие, чтобы понимать древнюю восточную нацию, именно абхазов. Аргонавты пытались умыкнуть золотое руно в залитом тусклым туманным солнцем каком-нибудь X веке до нашей эры. Фрукты портились. Ярославские и рязанские парни усиленно экзорсировали свою власть «не пущу себе и чужим назло», и только пот из-под зеленых фуражечек. Человек изменяется медленно. В этом они подражали бесцельной жестокости Степана Тимофеевича, что кинул княжну в Волжскую воду. Древняя Абхазия меня очаровала. Каменные кипарисы, вросшие в древние храмы, простота камней и горная изысканность пищи. Глубокие вина и барбарисовый соус, куда макали древнюю свинину, возможно, еще персидские маги и сам Зороастр – огнепоклонник. Патриархальные абхазы настолько мне нравились, что я не прерывал их, и за все время помню только то, что говорили они, а не то, что говорил я. Так, собственно, и подобает вести себя путешественнику. Одной из моих странностей они считали мои походы к морю. «Да что там делать?» — удивленно не понимали они меня. «Что? Пусто там. Катеров даже не осталось. Грузины все их в Сухуми увели». Тогда еще Сухуми не был взят. Я посетил Черное море первый раз с молодым журналистом Гамагуа и не пожалел. Зрелище, помогающее постичь земную тщету, так бы я назвал военный пляж. И пустое море, только два старика сиротливо возились в сарае для спасателей и паршивый котенок, скромно шуршало отливом, как тихая лужа. Травы до пояса человека легко взросли на всей той части пляжа, куда не доходил прилив. Было такое впечатление, что люди ушли с пляжа десятилетия назад. На самом деле речь могла идти о нескольких годах. 2 лета напряженности и испуга перед войной, и 1 лето войны. Сорняковый злак, серебристый, ровный и жирный, хорошо пророс там, где располагались ранее добротные тела москвичек и ленинградок, лоснящиеся от кремов. Я не удержался и сказал Виталию Гамагову, журналисту из Сухуми, «Sic transit gloria mundi», указав на растение победителя. Примечание: «Так проходит земная слава», латынь, конец примечания. И как можно было удержаться? Я думаю, все мои учительницы истории в школе могли гордиться мною. Я посетил сей мир в его минуту роковую и отлично понял его, посетив. Потом я возвращался к морю при всяком удобном случае. Однажды пришел после шторма и с удовольствием убедился, что разрушения, нанесенные штормом, велики. Смыло лестницу, подточенное морем упала декоративная стенка выходящего к морю цветочного газона. В своих солдатских ботинках я с наслаждением прошел к морю напрямик. Солдаты к морю не ходили. Солдаты ходили к девкам, в столовую, к вину, а тут у моря распростерла над пляжем свои крылья сама история. Я уже 2 года знал, что мне нравятся разрушенные города. По старой уже своей традиции я разделся и пошел в море. Сопровождавшие меня 2 абхазских подростка, соседи семьи, у которой я ночевал, когда оставался в Гудаутах, смущенно отвернулись. Они считали меня оригиналом и большим чудаком. Купался я голый, потому что не хотел затем влазить в мокрые тряпки. Под водой камни были склизкие, ведь никто не отирал их ежедневно подошвами. Запах сладкой фруктовой осени стоял над морем. Лениво и гулко переговаривались между собой по-русски подростки. Я услышал отряд Шамиля несколько раз. Отряд Шамиля удивлял всех на той войне. Это было первое проявление экстраординарной чеченской энергии. «Умирают города, республики и государства, умирают пляжи», — думал я, не твердо выбираясь на берег. Еще я был озадачен тогда своей собственной книгой «Дневник неудачника», поскольку в 1992-м вдруг воплотились мои предсказания, сделанные мной в Нью-Йорке в 1977 году. И в Абхазии действительно, как бананы, гнили в субтропическом климате раны, а война в Абхазии была войной в ботаническом саду. Я был озадачен и испуган.